Вдоль колонны гепардов проскакал вестовой. Сотников к полковнику. Гартош вопрошающе посмотрел на своего заместителя. Интересно, нашей сотни это тоже касается? Думаю, что да. Мы сейчас такая же боевая единица, как и другая сотня гепардов. Ну, почти такая же. Хорошо. Проверим, такая же мы единица или нет. Импровизированный штаб развернули чуть в стороне от дороги. Гартоша никто не прогнал, и он, скромно пристроившись за спинами сотников, слушал полковника Таразани. Раз вы все собрались, начнем. Я получил распоряжение командора отобрать всех тех, кто хорошо владеет магией подпространственного перехода. Даже не так. Всех тех, кто хоть в малейшей степени владеет этой магией. Легко читаю вопрос в ваших глазах. Зачем? Объясняю. Какая стоит погода, вы и сами видите, наше продвижение замедлено, а помощь нужна уже сейчас. Но, господин полковник, посмел перебить начальство один из сотников, это ведь немыслимо, перебросить легион посредством магии. Если это было бы возможно, мы уже давно были бы на фронте. А я и не говорил, что нужно перебросить весь легион. К тому же наша помощь нужна сейчас не на фронте, а гораздо северней. Не знаю как, но грабросцы сумели переправить через межевые горы небольшие маневренные группы. Они нападают на населенные пункты и даже на обозы, военные обозы. Так получилось, что конницы там нет вовсе, а те части, что расположены поблизости, не справляются с этой проблемой, и ее решение возложено на нас, гепардов. Если мы сумеем перебросить туда хотя бы сотню, то это будет существенной поддержкой нашим гарнизонам. Я доходчиво объяснил. Вот и хорошо. Начнем с новеньких. Сотник Гартош, что ты прячешься за широкими спинами, подходи поближе. Вытащенный из своего убежища Гартош, несколько смущенный вниманием полковника и сотников, вышел вперед. Сколько людей в твоей сотне владеет подпространственным переходом? Два десятка. Кто лучше всех? Я, не стал скромничать Гартош. Вот и хорошо. Собери эти два десятка, и к Фагласу, нашему магу, и уже вместе с ним отправитесь в штаб легиона, к магу Алиевану. Молча отсалютовав, Гартош развернулся, вышел, и, вскочив на коня, поскакал к своей сотне. Академиры весть о предстоящей операции приняли возбужденно, особенно те, кто в этой операции должны были участвовать. Остальным осталось сетовать на отсутствие или недостаточно развитые магические способности. Как оказалось, именно академиры дали наибольшее количество бойцов, владеющих искусством подпространственного перехода. Все-таки высшее есть высшее, туда попадают лучшие из лучших. А в некоторых сотнях, способных совершить такой переход, не нашлось и вовсе. Алиеван порадовался, что академиров не оставили в казармах или не отправили назад, в академию. Они сейчас были как находка. Маг легиона начал отбирать из прибывших самых сильных и выносливых. Кто может совершить переход несколько раз подряд или прихватить с собой кого-нибудь? Вопрос предназначался академирам, так как своих подопечных Алиеван знал как облупленных. Я совершал переход не менее 10 раз подряд. Вышел вперед Гартош. Очень хорошо. Кто еще? Вперед вышли. Вирон, Дебор и еще два академира. Хотел было высунуться и Алькан, но Гартош осадил его взглядом. Не ври, гаденыш. Совершали переход группами. Совершали, но только в сопровождении опытных магов. То есть... никто из вас не может взять с собой еще кого-нибудь. Мы не пробовали, ответил за всех Гартош и полюбопытствовал. А кого мы должны с собой взять? Коня, кого же еще? Академиры переглянулись. Некоторые еще чувствовали в себе силу сделать переход с пассажиром, но с конем. Гартош осторожно поинтересовался: кто-нибудь, когда-нибудь, такое уже делал? Не беспокойтесь, вы в этом деле не первопроходцы. Переходить будете втроем. Всадник, конь и маг в поддержку всаднику. Лучше, конечно, было бы заменить всадника на другого мага, для надежности, но, во-первых, у нас нехватка магов, а во-вторых, всадник нужен, чтобы успокоить своего коня. Некоторые очень плохо переносят такой переход. Либо слишком бурно, либо наоборот, впадают в ступор. Дальше пошло распределение магов и всадников. Магов на всех не хватило, им придется проделывать сложную процедуру перехода несколько раз. А учитывая то, что придется тащить с собой еще и коня, то такая процедура выглядела проблематичной даже для сильных и опытных магов, а таковых в легионе нашлось немного. Штаб армии сумел помочь всего 5 магами. Гартош, ссылаясь на сложившуюся ситуацию, все порывался сделать переход самостоятельно, без мага. Только он и ласточка. Алиеван настудил пыл молодого сотника. Ты хоть представляешь, что это такое, перенести с собой коня? Даже не человека, а коня. Ты только что боялся даже подумать об этом, а сейчас рвешься проделать такое в одиночку. Неужели никто в одиночку не делал переход с конем? Делали, конечно, сильным магом под силу. Но Алиеван вдруг вспомнил, чьим внуком является Гартош. Но, ГМ, если ты очень этого хочешь, то можешь попробовать. Я готов. Куда нужно перенестись? Открой свой разум, я покажу тебе место сбора. Закрыв глаза, Гартош отчетливо увидел место, куда он должен перенестись. Вдалеке синели горы, в шитах в 300 сплошной стеной стоял лес, рядом бежала река, на берегу реки расположились несколько домов, совсем небольшой хутор, кое-где над крышами вился легкий дымок. В общем, все понятно. Не раскрывая глаз, Гартош наклонился и прошептал ласточке несколько успокаивающих слов. Та согласно кивнула, и увлекаемая магией всадника вдруг оказалась в 1000 латанов от того места, где находилась всего несколько секунд назад. У бедного животного подкосились ноги, и она бухнулась на бок. Гартош чудом успел выскочить из седла. Хорошо, что ноги не запутались в стременах. И не такое бывает, послышалось за спиной. Выхватив саблю и молниеносно развернувшись, Гартош обнаружил перед собой 20 встречающих. Судя по форме и знакам различия, это были представители 6-го пехотного легиона Восточной армии. Сотник Ратан Гатарин, отрекомендовался один из них, 3-й полк 6-й пехотный регион. Сотник Гартош Оскол. Отдельная сотня 1-го полка легиона Гепарды. Отдельная сотня. Что-то я такого не слышал. Мы временно прикомандированы к гепардам. Выпускная группа Южной Академии. Понятно. Почему ты один, без мага? И где остальные бойцы? Я сделал пробный переход. Так получилось, что именно в нашей сотне больше всего способных совершить подпространственный переход. Ясное дело, в Высшую Академию не берут неумех. Это точно. Гартош принялся поднимать кобылу. Вставай, моя девочка, вставай, ласточка. Лошадь, судя по всему, оправилась от шока. Она легко поднялась и тут же потянулась к молодой сочной траве, такое лакомство на юге редкость. Ну и молодец, успокоился за свою боевую подругу Гартош. И тут ему пришла в голову очень важная мысль. Прошу меня простить, но мне нужно вернуться. И не успел Гатарин поинтересоваться, что за спешка, как Академиера подхватил магический поток и только его и видели. Ласточка подняла голову, недоуменно фыркнула, куда это подевался ее наездник, и не получив ответа вернулась к прерванному занятию. Настоящая боевая лошадь знает, что вкусно поесть удается не всегда. Появление Гартоша вызвало всеобщий вздох облегчения. «Ты где кобылу забыл? Продал что ли?» — гоготнул кто-то из гепардов. «Ага, за твоей вернулся», — поддержал шутку Гартош. «А если серьезно, из-за коней я и вернулся. Изображение нужно передавать с учетом их роста. Я-то по привычке высадился как обычно, и моей ласточке пришлось несладко. Так что не забывайте делать поправку на рост коня. Ну ладно, я назад, а то она там одна. Подожди!» — успел крикнуть Ливан, прежде чем Гартош укутался в магическое покрывало. «Что еще? Ты как переход перенес? Нормально!» — думал Гартош недолго. «Да вроде неплохо. Даже смогу кому-нибудь помочь с переходом. Вот и хорошо. А то шастаешь туда-сюда без толку. Вон, дружок твой, Алькан, совсем скис, боится, что мы его здесь оставим с его скромными возможностями». Помощь Гартоша понадобилась еще пару раз. Как оказалось, никто, даже Аливан, не владел так хорошо искусством подпространственного перехода, как младший Оскол. 16. Переброска сотни заняла целый день. Правда, сотни слишком громко сказано. Совершить переход сумели только 60 всадников. Из них десяток отсеялся, так как их лошади пережили настолько глубокий шок при переходе, что ни о каком их участии в боевых операциях не могло быть и речи. Возглавил полусотню сотник Рананжогар. Он и начал совещание. Что мы имеем? Полсотни всадников, 200 пехотинцев и несколько стражников по селам. А нужно контролировать огромную для таких сил территорию, 70 на 50 латанов. Ратон, давай карту. Десятники, в числе которых был и Гартош, склонились над подробной картой. Примерно треть территории покрывали густые леса, а еще множество мелких рек и болота, и ни одного крупного населенного пункта. Даже столицу местного баронства тяжело назвать городом, так, село средних размеров, а в основном хутора и деревеньки. И вот через это, не особо заселенное баронство, шел стратегически важный тракт. Грабросцы выбрали идеальное место для своих засад и набегов, хмуро глядя на карту, произнес Гатарин. «Войск почти нет, гарнизон на каждом хуторе не поставишь, не хватает сил, чтобы перекрыть дороги, поставить охрану возле мостов, я уже не говорю, что гоняться за ними мы совсем не в состоянии. Гоняться теперь наша задача. Гоняться и выгонять на ваши засады. Только проводников выделите». «Выделим. Сколько по вашим оценкам здесь грабросцев?» 3-4 десятка. Действуют грамотно. То разбиваются на группы по 5-10 человек, то объединяются для нападения на хутора и деревни. Уже сожгли сволочи половину мостов, еле успеваем восстанавливать. Местные жители в страхе, некоторые побросали свои дома, собрали пожитки, животинку и перебрались в более спокойные места. А отряды самообороны? Да что они могут против хорошо подготовленных профессиональных бойцов? А тут еще слух прошел, мол, у грабросцев у подчиненных есть твари разные из межевых гор. Откуда слухи? Да хутор тут неподалеку был. Сожгли его, а жителей побили. Да не просто убили, а буквально разорвали и изгрызли. Так может, это лесное зверье постаралось? Выдвинул версию Гартош. Может и местные, но следы не местные, не наших хищников, да и не позволяли они никогда себе такого, на людей в домах нападать. Следы и подделать можно, в раздумье сказал Жогар. А зверя голодом можно довести и не до такого, добавил один из десятников. Будут жрать все, что дадут. Жогар встрепенулся. А что, вполне возможно. На хутор нападали грабросцы. Людей побили они, а трупы потом скормили запертым где-нибудь голодным хищником. А то, что осталось, подбросили назад, для острастки местных. Скорее всего так и было, согласился Гатарин. Но местным это будет тяжело объяснить, слишком сложно все это для их понимания. Если честно, то и я всего не понимаю, признался Жогар. К чему такие сложности? Зачем нападать на хутора и деревни, если не хватает сил их удержать? Если группа перебралась через межевые горы небольшая, то главной ее задачей должны быть нападения на коммуникации. Чтобы у противника возникли проблемы с переброской войск, оружия, продовольствия и других припасов. Что толку в нескольких сожженных хуторах? Им нужна пустая территория, тихо сказал Гартош, первым осознав замысел противника. А паника их лучший союзник. Вы все правильно сказали. Они не могут удержать ни хутора, ни деревни, ни те у них силы. Но это им и нужно. А вот согнать местных жителей с насиженных мест, заставить их покинуть свои дома, им вполне по силам. Жогар одобрительно посмотрел на догадливого академира, не зря рекомендовал его в сотники. Так, молодец Гартош. Все действительно сходится. Им действительно нужна свободная территория. И нетрудно догадаться для чего. Это только первый отряд, догадался наконец и Гатарин. Раз через горы сумел пройти один отряд, пусть и небольшой, значит, сумеют и другие. И этим другим нужно место для накопления. А если здесь есть местные жители, то кто-нибудь из них обязательно наткнется на чужаков. А нападение на обозы и мосты всего лишь для отвода глаз, чтобы их намерения не стали слишком явными, закончил мысль Жогар. О наших догадках нужно обязательно сообщить в штаб. Боюсь, здесь и нашей полусотни будет мало. А еще нужно захватить пленного, добавил Гартош. На этом совещание закончилось. Полусотня занялась обустройством на одном из полузаброшенных хуторов. Здесь решили оставить гепардов, у которых случились нелады с лошадьми, и которые не могли участвовать в поисках вражеских лазутчиков. Хутор находился в самом центре баронства Глад, на границе леса, реки и болота. Отсюда решили начать прочесывание лесов. Вскоре прибыли и опытные проводники, охотники с собаками, и можно было приступать. Много споров вызвало нежелание Жогара разделять полусотню на два отряда. Веские доводы приводились с обеих сторон. С одной стороны, главный козырь вполне понятен. Два отряда – это обследование в два раза большей территории. Экономия времени и сил и меньшая вероятность того, что грабросцам удастся ускользнуть, бегая от преследователей кругами. Но доводы Жогара были не менее веские. Неизвестно, какими на самом деле силами располагает противник. Малая группа могла и сама попасть в ловушку. В конце концов, победило веское командирское слово, полусотню решили не разделять. Уже третий день гепарды кружили по лесам, безуспешно пытаясь найти следы незваных гостей. Те, казалось, почувствовали, что за них взялись всерьез, и затихли. Впрочем, здесь не было ничего удивительного. Если среди грабороздцев были маги, а они там должны быть обязательно, то они наверняка засекли мощное возмущение магии, вызванное появлением в этих краях гепардов. И несложно было догадаться, зачем здесь появился конный отряд. Не могли они уйти, твердил на привале командир полусотни, не могли. Если наши выводы верны, то они должны остаться на этом месте и продолжать зверствовать. А если не верны, то они объявятся в другом месте. На замечание Гартоша сотник только тяжело вздохнул. Сидевший рядом десятник Корт кинул в рот сухарик и, прожевав его, предложил: «Может, нам стоит изменить тактику? Что ты имеешь в виду? Разделиться? Не совсем. Держаться, Как и прежде, будем одним отрядом, но станем чаще останавливаться и посылать пешие дозоры, чтобы более тщательно обследовать местность. Быть может, они так замаскировались, что мы десяток раз мимо пройдем, а их не обнаружим. Это почти то же самое, что разделить полусотню. Почти, но не совсем. В этом случае мы всегда сможем прийти на помощь тем, кто встретит противника. 10 человек выдержат первый удар, а тут подоспеют и остальные. Жогар обреченно махнул рукой. А, дух с тобой. Давай попробуем по-твоему. Корту как в ухо кто шепнул подсказку. Уже на второй остановке, когда в один из дозоров вышел десяток Гартоша, был обнаружен след, причем не собакой, а вироном. Легавая ищейка безмятежно обнюхивала кусты, коряги и прочие достойные ее внимания предметы, а вирон уловил легкие колебания магии. Именно колебания, а не след. Здесь неподалеку, кто пытался прикрыться магией и делал это довольно успешно. Пройди дозор на 100 шитов в стороне, и даже вирон ничего не уловил бы. Дозор застыл и приготовился к обороне. «Где?» — почему-то шепотом спросил Гартош. Вирон неуверенно осмотрелся и также неуверенно указал на заросли орешника, в шитах 30. «Похоже, что там. Что делать будем?» — спросил Алькан, снимая с плеча тугой кавалерийский лук. «Останавливаемся здесь и делаем вид, что просто стали пописать, а двоих отправим за подмогой. Они догадаются, что мы их засекли, нужно нападать медленно, отставить перерекание. Жогар прав, мы не знаем, с кем придется столкнуться. Здесь нужны все». Немного обидевшись, присевший было за деревом Алькан поднялся и демонстративно его помочил. Его примеру последовал Гартош, а затем и другие академиры. Послышался веселый смех, шутки. Академиры старательно делали беззаботный вид. Посыльные вернулись через 10 минут. Сотник приказал ничего не предпринимать, пока орешник не будет полностью окружен. Когда окружение закончит, подадут сигнал. Веселье быстро затихло, все напряженно ждали встречи с врагом, стараясь максимально себя к этому подготовить. Смущало одно: никто не знал, насколько сильный противник им предстоит, будет ли короткая схватка или предстоит кровавая битва. Сзади к Гартошу подкрался Жогар, стараясь сделать это как можно незаметней, но у гепарда это слабо получалось. Гартош пожалел, что здесь не было росомах. «Начнем через 5 минут. Фаглас бросит в кусты огненный шар, затем обстреляем их из луков, и по моей команде начинаем атаку. Один десяток оставим в резерве, на всякий случай. Надеюсь, не наш. Не ваш, не ваш, не беспокойся. Ваши неплохо владеют магией, получше многих гепардов, так что вы мне здесь понадобитесь. Ждите». И сотник отправился в обход орешника. Академиры приготовились к атаке. Лучники наложили стрелы на тетивы, мечники достали сабли. Как один из лучших стрелков Академии, Гартош старался с луком не расставаться, и небольшой кавалерийский лук был приторочен к его седлу в любом походе, тем более в такой ответственной операции, как поимка вражеских лазутчиков. Он внимательно всматривался в кусты, стараясь не пропустить того момента, когда враг бросится на прорыв. А он должен броситься, другого выхода у него не было. Огранный шар вылетел откуда-то сбоку. Вслед за Фагласом швырнул свой шар и вирон. Гартош подумал, затем опустил лук и последовал их примеру. В кустах затрещало, повалил густой дым, хотя загораться орешник не спешил, и выскакивать оттуда никто не торопился. По команде сотника, кто смог, бросил в предполагаемое логово врага еще по одному шару. Но это привело лишь к тому, что дыму повалило еще больше. Если в орешнике кто и был, то он должен был выскочить немедленно, иначе задохнется. Понял это и Жогар. «Залп!» — крикнул он, предвосхищая атаку противника. Стрелы исчезли в густом дыму, и либо они поразили всех врагов, либо там никого не было. Атаковать также было бессмысленно, в таком дыму не разберешь, где свой, где чужой, да еще не ровен час, сам задохнешься. Уже не прячась, к Вирону подбежал Фоглас. «Ты распознал, какие здесь применены заклинания?» «Я распознал только три. Охранное заклинание, сдерживающее и маскирующее». «Молодец! Я тоже вижу эти три заклинания. Помоги мне их снять. Что от меня требуется? Подстрахуешь меня и подскажешь, если что-то пропущу». «Хорошо». Гартош прислушивался к их разговору и на всякий случай готовился помочь магам. И еще у него появилось чувство, что они вытащили пустышку, что-то здесь было не так. А Фоглас напряженно работал, снимая одно заклинание за другим. Первым он снял охранное заклинание. Затем, немного передохнув, с помощью Вирона, маскировочное. И тут по ушам ударил душераздирающий вой. Все опешили. Вой был наполнен болью и страданием. Подбежал Жогар. «Что это может быть?» Фоглас покачал головой. «Ума не приложу». Он повернулся к Вирону. «Снимаем последнее, сдерживающее». «Подождите». Остановил их Гартош. «А вы не думали, что это ловушка?» «В каком смысле?» «Сдерживающее заклинание кого-то там сдерживает». «Логично», согласился Фоглас. «Для того их и ставит, чтобы сдерживать. И что дальше? Как только вы снимете заклинание, то, что там находится, освободится и бросится на нас. А вдруг это все подстроено?» «Снимайте заклинание», — хмуро сказал Жогар. «Я, кажется, догадываюсь, кого они там прячут. Лучники, приготовиться». Вирон и Фоглас принялись распутывать клубок последнего заклинания. Вой из орешника усилился до предела, заставив людей нервничать все больше, настолько он был ужасен, злобен и полон боли. Наконец лопнули последние струны сдерживающего заклинания, и вой сменился ревом. Из кустов выскочили с десяток волков, больше похожих на скелеты. Предчувствие Ранана Жогара подтвердилось. Засвистели стрелы. Половина измученных животных, утыканные стрелами словно ежи, не добежали до кольца оцепления, оставшихся порубили мечники. Выйдя из-под прикрытия деревьев, Жогар подошел к одному из зарубленных волков. Пихнул носком сапога в выпирающие ребра. «Вот вам и разгадка твари из межевых гор. Наше предположение оказалось верно. Думаю, этого хватит, чтобы убедить местных жителей, что ничего сверхъестественного гробразцы из себя не представляют». «Вполне», — подтвердил подошедший проводник. «Более того, я уверен, что многие захотят отомстить за своих погибших родственников. Так что скоро у вас появится немало помощников. Не помешало бы. Делаем так. Волков берем с собой, разбиваемся на десятки и обходим все хутора, деревни и села. Пусть убедятся, их просто запугивают, гробразцам можно и нужно противостоять». Еще три дня ушло на то, чтобы объехать уцелевшие и непокинутые населенные пункты. Нельзя сказать, что вид облезлых волков вызвал у местных жителей вздох облегчения, но положительный эффект все же имелся. Отток беженцев сократился, вновь начали создавать отряды самообороны. К тому же несколько десятков молодцов решили лично участвовать в охоте на загорских убийц. Но и это было все еще не все. Вышестоящее начальство, осознав всю важность возникшей проблемы, выделило еще 200 пехотинцев и 100 кавалерии. Теперь дело пошло веселей. Одну из пехотных сотен направили на защиту поселений. Вновь прибывшим кавалеристам поручили, разбившись на 2 полусотни, патрулировать безлесную местность. А из оставшихся создали 5 объединенных групп. 3 группы, созданные из гепардов, пехотинцев и местных жителей в качестве проводников, прочесывали леса. 2 группы, состоящие из пехоты и местных, обследовали болото. И такая тактика вскоре принесла свои плоды. Группа, обходящая болото, обнаружила на одном из островов брошенный совсем недавно лагерь. По следам беглецов пытались пустить собак, но те след не взяли. Грабросцы, чтобы сбить со следа ищеек, наверняка применили какую-то дрянь. Поиск с помощью магии также ничего не дал. Поначалу не дал. Вирон уже в который раз сканировал окрестности, но ничего, что хотя бы намекнуло на присутствие чужаков, не обнаружил. Видя его унылое лицо и желая хоть как-то помочь другу, Гартош подошел к нему и поинтересовался: «А что, брат Вирон, не попробовать ли нам применить тот способ, которым мы баловались в Трольих горах? Магический круг?» «Именно. Давай попробуем». Без особого энтузиазма согласился Вирон. «Хотя у нас маловато тех, кто может занять место в этом кругу. Ничего, 5 человек наберем и хватит, не самое сильное колдовство совершать будем. Магию», — поправил друга Вирон. «А какая черт разница?» «Большая», — упорствовал Вирон, хотя и не стал объяснять, какая разница между двумя названиями одного и того же действа. Имеющих силы и желание стать в магический круг нашлось 6. Вирон, Гартош, Дебор, Алькан, не чуждый магии десятник-пехотинец и один из проводников, как оказалось, местный знахарь, вещун, заклинатель погоды и староста деревни в одном лице. Гартоша особенно заинтересовал факт заклинания погоды, на что шаман, колдун, или как его там, ответил: «Ну, тучи, дождь, я еще могу накликать, а вот разогнать», он цвиркнул сквозь зубы, «никак не получается. Иной раз как накличу, дождь неделю заливает не переставая». «Били?» — участливо поинтересовался Гартош. «Бывало, не смущаясь», — признал шаман. «В наших краях дождевые тучи чаще разгонять надо, чем вызывать. А у меня, как назло, только одно получается. И вот что характерно, если дождь вызвал я, то обязательно какая-нибудь пакость произойдет. То ветер поднимется, да такой, что деревья валит и крыши с домов срывает, то молниями бьет, то градом, то льет неделями. Не любят духи стихии, когда в их дела вмешиваются», — покосившись на Гартоша, объяснил Вирон. «Да, попадаются непонятливые духи», — посокрушался Гартош. «Ну да ладно, что-то мы отвлеклись. Возьмитесь за руки». Магический круг замкнулся. Поиском, как и в Трольих горах, занялся Гартош. Легкая магическая дымка по всему лесу. Где тоньше, где плотней, но она присутствовала повсюду. Ее выделяло каждое дерево, и каждое дерево выделяло свою магическую энергию. Откуда такая чувствительность и понимание магии леса? Уж не подарок ли это дриад, не волшебное ли питье зачарованного леса всему виной? Гартош чувствовал, что вполне мог бы обойтись без магического круга, но не спешил отказываться от помощи товарищей. Сейчас в лесу для него не было никаких тайн, он мог обнаружить даже белку в дупле, все открывалось как на ладони. Оскол все расширял круг обследования, легко проникая в самые отдаленные уголки леса. В своих исследованиях он вышел далеко за пределы ответственности своего отряда. А вот и карт. 10 гепардов, 30 пехотинцев и 5 местных добровольцев составляли этот отряд. Как и положено элите, гепарды держались чуть позади, даже в густых зарослях не пожелав слезать с лошадей. Гартош усмехнулся. Академиры, хоть и совсем недавно были причислены к гепардам, но вели себя совершенно одинаково, легкая пренебрежительность к пехоте и осознание собственного превосходства. Стоп! А это что такое? В шитах 200 впереди группу Карта ожидала марево чужой магии, чужой для этого леса. У Гартоша сразу вспотели и зачесались ладони, но круг разрывать нельзя, сейчас как нельзя кстати оказалась помощь товарищей по магическому кругу. Он почти не сомневался, что отряд Карта впереди ждет засада. Но как их предупредить? В отряде Карта не было достаточно сильных магов. Попробовать связаться с самим десятником. Гартош послал ему мысленный сигнал, насколько мог сильный, насколько миг концентрированный. Карта беспокойно задергался и начал оглядываться, явно не понимая, что к чему. Еще один импульс. Карт остановился и остановил свой десяток. Слов Гартош не слышал, но такой же приказ получила и пехота. Наконец-то, почувствовал все-таки опасность, хоть что-то. Теперь нужно указать, откуда эта опасность исходит, а для этого понадобится помощь леса, авось не откажет. Так, что это, сойка, 40, а, какая к черту разница, а ну кыш. Птица взлетела и возмущенно застрекотала. Есть первый сигнал. Дальше. Белка. Сойдет и белка. Зверек стал бестолково бегать по стволу. Вверх, вниз, вверх, вниз. Должно же это навести на мысль. Из кустов выскочил заяц, наткнулся на замерших людей, метнулся назад, но послушной воле Гартоша снова бросился на людей. Никто и не пытался его подстрелить, люди поняли, зайца кто-то спугнул. Вот и хорошо. Теперь слепо в засаду или что там еще они не полезут. Сейчас нужно связаться с кем-нибудь еще, группе Карта скорее всего понадобится помощь. Мысль Гартоша потянулась дальше. О, как хорошо. Следующий отряд возглавлял Фаглас. С ним связаться должно быть полегче. Ведь держался Гартош из последних сил, такая магия не была его сильной стороной. Услышав зов, Фаглас встрепенулся. Гартош обессиленно упал на траву. Его подхватили, отнесли в более удобное место, что-то подстелили, что-то подложили под голову, а староста Тапаних сунул под нос фляжку с чем-то вонючим. Гартош пытался оттолкнуть фляжку, но крепкие руки придержали голову, разжали челюсти и влили содержимое фляжки в глотку. Нос ему зажали, и пришлось глотать. Жидкость оказалась обжигающе крепкая, но в голове прояснилось практически мгновенно. «Что это?» Отплевываясь и откашливаясь, прохрипел Гартош. «Чудо-настойка! На 7 кореньях, 11 травах, 5 плодах, грибочках разных и, ну это не важно, главное, живительное. Что живительное, это точно, такая настойка или убивает, или оживляет, это, смотря сколько выпить, ты лучше расскажи что видел», начал тормошить его Алькан. Гартош рассказал, что видел и что успел сделать. Алькан возбужденно воскликнул: «Нам нужно срочно им на помощь, только боюсь, пехота не поспеет, им полчаса топать не меньше, а мы минут через 10 там будем. Эх, если бы не эти буераки, мигом домчали бы. Так, давай вставай лежебока, а то напился дармовой самогонки и блаженствует». «Встаю, встаю». Гартош поднялся, его все еще покачивало. «Может, здесь останешься?» Критически его осмотрев, предложил Алькан. «Я тебе останусь. Берем Тапанихта, еще одного проводника и ходу». Проводники уселись позади академиров, у кого кони покрепче, и повели десяток на помощь товарищам. Дорога заняла совсем немного времени, академеры не успели даже всласть наматериться на скачку по девственному лесу, когда Гартош остановил свой маленький отряд. «Это где-то здесь. Слезаем с лошадей и крадемся к тому пригорку. Уроки Росомах еще не забыли. Вот и посмотрим». А с лошадьми кто?» — всполошился Алькан. Гартош обвел друзей оценивающим взглядом и везде натыкался на неприкрытую враждебность. «Ты!» — ткнул он пальцем во второго проводника. Тот начал было протестовать, но Гартош только отмахнулся. «Лучше уж этому приказать, чем своим, наживешь врага на всю жизнь». Они наломали веток, утыкались ими, как учили росомахи, и взобрались на указанный пригорок. «Там», — указал Гартош на большой завал из старых стволов, — «странную магию я видел там». Они рассматривали бурелом и все не могли решить, какие их действия будут наиболее правильными. Оскол предлагал сидеть здесь и ждать, когда отряд Карта сцепится с противником. Дебор считал, что нужно с этим отрядом объединиться и действовать сообща. А Алькан доказывал, что нужно атаковать самим, пока есть фактор внезапности. Их спор прервали крики, причем не со стороны завала, а чуть правее. «Попали в засаду», — догадался Гартош. «Выдвинули в обход небольшую группу и атаковали наших. Дебор, Алькан и вы трое. Быстро туда и ударить грабростской обходной группе в тыл. Дебор старший. И поосторожнее там. Тебя Алькан касается». Алькан изобразил недоумение и удалился вместе со своей группой. А звуки боя начали доноситься и со стороны бурелома. «А теперь и нам пора вступать. Атаковать, конечно, нашими скромными силами бессмысленно, но отвлечь кое-кого на себя сможем». И Гартош первым бросил в самый центр переплетения стволов и веток огненный шар, его примеру последовал и Вирон. Сырое дерево не желало разгораться, но дым повалил густой. «Не сожжем, так выкурим». Все больше распалялся Гартош и швырнул еще один подарочек. Ответ не заставил себя ждать. Наполненный энергией шар полетел в сторону академиров. Причем, попав в дерево, он не поджег его, а вырвал большой кусок, разбросав во все стороны щепки. «А во!» — одобрил Гартош. «Сильно мы кого-то разозлили. Обстрел друг друга продолжался, полетели и стрелы. При этом, если академиры не видели своего противника и обстреливали его наобум, то ответный обстрел был более точным». Схватился за плечо и скатился вниз один из академиров, а от летящих во все стороны щепок досталось всем. «Там что-то готовится», — закричал Вирон. «Что? Похоже на магию чувств. Наверное, нас хотят поразить ужасом». Гартош хмыкнул. «Мы заранее обкакались от страха. Ты сможешь удержать их заклинание, хоть ненадолго. А я подготовлю ответ. Попробую». Вирон выставил защиту от вражеских заклинаний. И вовремя. Все уловили отголоски страха, прорвавшиеся из защиты, и если бы его не было, уже в ужасе убежали бы. Но сколько Вирон сможет продержаться? Гартош спешно пытался вспомнить подходящее заклинание, но в голову лезло не то, что нужно. Эх, надо было поменьше на занятиях ловить мух. «Открывай!» — крикнул он Вирону, и бросил в бурелом сгусток необработанной энергии, добавив всю накопившуюся ненависть. «За сожженные дома, за убитых женщин и детей, за травлю волками!» Еще один удар нанес Вирон. Откуда-то слева последовало новое, более мощнее заклинание ненависти. Это подоспел Фаглас, и быстро оценив ситуацию, помог своим младшим коллегам. Удары заклинаниями и из чистой энергии следовали один за другим, не давая противнику возможности дать должный отпор. Бой сместился к самому бурелому, но маги этого не слышали, они были полностью связаны магическим поединком. И вдруг все кончилось, вражеской магии больше не чувствовалось. Гартош, внимательно всматриваясь в дымящийся бурелом, спросил: «Неужели все добили?» «Не знаю, похоже. Да и бой вроде как затихает». Оскол посмотрел на измученного Вирона. «Ну, у тебя и рожа. На себя посмотри». «Посмотрю, потом. А на нас так никто и не выскочил». Вирон криво усмехнулся. Побоялись могучих магов. А что, может, так и было? Подумали, что здесь в засаде ждут основные силы, и решили не рисковать. Справа показался запыхавшийся академир. Гартош, Гартош, что такое? Там Алькан и Дебор. Что, что с ними? Ранены. Сильно. Лакарат убит. Вирон и Тапаних за мной. Остальные посмотрите здесь. Гартош скатился с горы и стремглав побежал за академиром. А боги. Вот где была настоящая битва. Первым попался Лакарат. Сильнейшим ударом ему вскрыли грудь и часть живота. Чуть дальше, прислонившись к дереву, сидел Дебор. Он поднял взгляд на подбежавшего командира. Вот, не уберег. Только сейчас Гартош заметил, что у Дебора практически отрублена кисть правой руки. Левый Дебор пытался приспособить ее на место, но ясное дело, это ему не удавалось. Держись. Сейчас поможем. Все, отвоевался Дебор. Прекратить панику. Лучше кровь останови. Забыл, как это делается. Но Дебор не слушал своего друга и командира, он явно был в шоке, и все мастил на место руку. Не хочет прирастать, не уберег я ее. Вирон, помоги мне. Гартош и Вирон посадили товарища поудобней. Таланихт, дай ему своей настойки. Знахаря не нужно было просить дважды. Он запрокинул голову Дебору и профессионально заставил его выпить. Взгляд Дебора практически сразу стал осмысленным. Он отпустил висящую на шкуре и паре сухожилий кисть. Маги и знахари тут же стали врачевать. С лекарской магией, как и большинством других ее видов, у Гартоша были нелады, поэтому он отдал инициативу в руки Вирона и знахаря, посильно помогая энергией. Помогал и Дебор. Наложенный жгут и воля самого раненого практически остановили кровь. Теперь предстояло самое сложное. Вынуть осколки костей и как можно точнее составить две части, бывшие ранее единым целым. Затем в дело вступила лечебная магия, а затем мази Тапанихта. Наконец Вирон выпрямился. «Перевязывайте, я сделал все, что мог. Его теперь в лазарет нужно, там лучше помогут». Дебору подложили шину, еще раз тщательно все проверили и перевязали. Знахарь достал еще один пузырек и сунул его раненому. «Выпей, тебе отдохнуть нужно. Теперь к Алькану», — скомандовал Гартош. Алькан сидел в метрах 20, также преклонившись к дереву. «Ну, наконец-то», — буркнул он подоспевшим товарищем. «Молчи», — остановил его дальнейшее брюзжание Вирон. Несмотря на то, что Алькан держался молодцом, дела его были неважные. Стрела пробила правое легкое, о чем красноречиво говорила кровавая пена на губах. «Я кровь немного приостановил, не выдержал, чтобы не похвастать, Алькан. Вижу, сейчас вытащим стрелу и остановим кровь окончательно».